Динка подбирает босые ноги под длинную ночную рубашку и, опустив голову в колени, молчит. Мать садится с ней рядом, кутает ее плечи в свой платок, осторожно поднимает кудрявую голову и заглядывает девочке в глаза. Темные, пустые, наплаканные глаза не отвечают на ее ласку, и матери делается страшно. «Диночка, мама понимает твое беспокойство, и если Леня не приедет, мама примет все меры». Марина не находит слов. Ее смущает темный безразличный взгляд дочки. Измученная ее горем и бессонной ночью, Марина с трудом удерживается от слез. «Разве ты не веришь своей маме, Диночка?» – тихо спрашивает она, дотрагиваясь до крепко сжатых маленьких рук. Динка молчит и смотрит куда-то далеко-далеко поверх деревьев. Серое холодное утро медленно вползает в сад. Хмурый осенний туман поднимается с земли. Марина встает и, подойдя к столу, перечитывает свое письмо капитану, потом бегло дописывает несколько строчек и, запечатав конверт, прячет его в свою сумочку. Потом она уходит в комнату и снова что-то складывает там. А Динка молчаливо и неподвижно сидит на крыльце, ждет, когда настанет утро. Алина осторожно приоткрывает свою дверь и, застегивая на ходу платье, шмыгает в мамину комнату. Динка слышит тихие голоса мамы и Алины. Они о чем-то советуются и шепчутся, как две подружки. Динка еще ниже утыкается головой в колени и закрывает глаза. Непреодолимый сон сковывает ее. Алина выносит из комнаты целый ворох какой-то одежды и кладет ее на перила. «Я положу здесь, чтобы было наготове. А что ты наденешь, мамочка?» – шепотом спрашивает она. «Я надену папино любимое платье», – тихо говорит Марина. «Конечно, ты нарядись, мамочка, и не заплетай косы, хорошо?» Шумно радуясь, бросается к матери Алина. Но мать испуганно показывает ей глазами на безмолвную Динку. Лицо Алины сразу меняется. Краска досады проступает на ее щеках. «Ты не должна этого позволять, мама!» Возмущенно шепчет она. Марина хмурит тонкие брови. Горькая складка ложится около ее губ. «Я страдаю вместе с ней», – тихо отвечает она. На дорожке слышны тяжелые мужские шаги. «Это Никич с Кулешей», – озабоченно говорит Марина. «Беги скорее, предупреди их, чтобы не разбудили Динку». Алина осторожно обходит сидящую на крыльце сестру и бежит навстречу приезжим. «Тише, тише!» – машет она рукой. «Мама просила не будить Динку». «Будить Динку? А зачем нам ее будить?» – удивляется Кулеша. «Капризы, капризы!» – ворчит Никич. «Поменьше потакать вам! Ишь, чего разделала девчонка!» Они подходят к крыльцу и останавливаются перед спящей Динкой. «Ну как теперь? Нам вещи носить? Она сидит на самой дороге!» – хмурится Никич. «Ничего, ничего, дружбу надо уважать. За такой подружкой я бы пошел на край света!» – шепотом говорит Кулеша и, высоко поднимая ноги, шагает через две ступеньки, на цыпочках обходя спящую Динку. Марина, стоя на террасе, благодарно улыбается. А Динка спит. Из комнаты выволакиваются тяжелые корзины. Кулеша, упираясь коленями в большой узел, обвязывает его ремнями. На террасе наскоро закусывает бутербродами. «Ну, кажется, все. Завтра мы с Никичом сдадим вещи в багаж и приедем сюда с подводой забирать мебель. А на сегодняшний день дачу надо будет заколотить», — говорит Кулеша, поспешно доедая бутерброд и связывая вместе два узла. «Кулеша, это невозможно! Ну как вы потащите один?» — беспокоится Марина. «Как потащу? Очень просто. Я такой верблюд!» — говорит Кулеша, одним взмахом перекидывая через плечо два узла и поднимая с пола корзину. «Давайте еще что-нибудь!» «Одна рука свободна. Нечего, нечего больше.